Естественно, все его пожелания были учтены полностью, а это означало коренную переориентацию основных усилий вооруженных сил. Направление главного удара противника теперь уже ожидалось на юго-западе. А ведь главное разведывательное управление РКК знало, что основные ударные силы вермахта, 3 танковые армии из 4, нацеливались на Смоленск и далее на Москву. Но у военачальников не хватило мужества и аргументов убедить Сталина. Как показали дальнейшие события, Гитлер именно здесь и нанес главный удар. А ведь это можно было предвидеть, но почему же так произошло? Напомню, что в годы Гражданской войны Сталин был членом Военного совета Южного и Юго-Западного фронтов. Тогда хлеб и уголь были действительно так же важны для Советской Республики, как и победы над контрреволюцией. Сталину казалось, что большие безлесные пространства, равно как и экономические соображения, кратчайший путь к кавказской нефти, украинскому хлебу, углю, побудят Гитлера направить главный удар именно на Юго-Запад. А теперь о другом. Так уж случилось, что на основных постах в генеральном штабе накануне войны оказались выдвиженцы из Киевского особого военного округа. Тимошенко, нарком обороны, Жуков, ставший в феврале 41 года начальником генштаба, Ватутин, первый заместитель начальника генштаба, Кожевников, начальник политотдела генштаба. Естественно, что эти люди, занимавшиеся в свое время оперативными делами в КОВО, в какой-то мере считали юго-западное направление первостепенным, особо важным. К тому же им была известна и точка зрения Сталина. К слову сказать, военный совет КОВО и до принятия плана обороны страны придерживался точки зрения, что главный удар объединенных сил противника следует ожидать в их зоне ответственности. В документе решения военного совета Юго-Западного фронта по плану развертывания на 1940 год, подписанном начальником штаба Киевского особого военного округа Пуркаевым, однозначно говорится, что острие нашествия германской армии следует ожидать на юго-западном направлении. Когда план обороны был одобрен Сталиным, в должность начальника генерального штаба вступил Жуков. Фактически за полгода состоялось назначение 3 начальников генштаба. В августе 1940 года Шапошникова на этом посту сменил Мерецков, уступивший в свою очередь эту должность Жукову. Но такая кадровая чехарда была по вкусу Сталину. Здесь я должен упомянуть об одном интересном документе. Жуков, по натуре очень решительный и волевой человек, чувствовал, что немецкие войска, нанеся удар первыми, могут добиться решающего перевеса. После размышлений, сомнений, бесед с Тимошенко, он 15 мая 41 года от руки написал Сталину записку следующего содержания. Председателю Совета народных комиссаров «Соображения по плану стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза». Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск. Далее Жуков определил первую и последующую стратегические цели, заключающиеся в разгроме основных сил центрального и северного крыла германского фронта. Самый прославленный в будущем полководец Великой Отечественной войны предлагал Сталину за 5 недель до ее начала радикальное решение – нанести удар по изготовившимся к броску германским войскам. Смелое, политически чрезвычайно острое предложение. Письменных следов на документе Сталин не оставил. В тот период вождь был сверхосторожен и осмотрителен. Он по-прежнему полагал, что у страны есть еще достаточно времени для подготовки к схватке с фашизмом. А тем временем, в начале июня 1941 года, было принято решение, одобренное Сталиным, усилить юго-западное направление еще 25 дивизиями. Тем более, что накануне, в конце апреля 41 года, в генеральный штаб поступила следующая информация НКВД, полученная по разведывательным каналам. Выступление Германии против Советского Союза решено окончательно и последует в скором времени. Оперативный план наступления предусматривает молниеносный удар на Украину и дальнейшее продвижение на восток.